телефон не в сети, телефон над плечом. Стой, прошу, погоди. Слышишь аккордов звон, слышишь биение сердца, слышишь, секунда пошла, где-то стукнула дверца, и наступила зима. Снег упал, не слышно, на мою ладонь. Ты меня не слышишь, я прошу, не тронь. Не тронь мое сердце, не тронь мою душу. Запустив килогерц, боль выпускаешь наружу. Не тронь мое сердце, не тронь мою душу. Запустив килогерц, боль выпускаешь наружу. Вновь звучит гитара, тикают часы. Мы с тобой не пара, ты меня прости. Чаша до краев уж давно полна, и мотор оров уносит навсегда. Слышны ли шаги в этой тишине? Мы ведь не враги, ты помни обо мне. Не тронь мое сердце, не тронь мою душу. Запустив килогерц, боль выпускаешь наружу. Не тронь мое сердце, не тронь мою душу. Запустив килогерц, боль выпускаешь наружу. На мою ладонь, ты меня не слышишь, я прошу, не тронь! Не тронь мое сердце, не тронь мою душу. Запустив килогерц, боль выпускаешь наружу.